Глава 11. На следующее утро я проснулась как на казнь и с раскалывающейся головой. «Что с тобой?» — осведомилась тетя Мейбл, когда я вошла в столовую. «Волнуешься из-за ужина?» «Да, тетя». Я поцеловала ее в щеку и ухватила печенье из вазочки. «Ты не будешь завтракать?» — удивилась она, когда я направилась к выходу. «Нет, тетя, сегодня мне нужно пораньше в университет». На самом деле я пребывала в таком нервном возбуждении, что мне кусок в горло не лез. Хотелось что-то срочно делать, куда-то идти, что-то предпринимать. «Ах да, с днем всех влюбленных!» — спохватилась я, возвращаясь к ней и протягивая валентинку, которую заранее сделала и украсила кружевом. «Я вас люблю, тетя Мейбл!» «С праздником, Кристина!» — приобняла она меня в ответ. Мария ждала в холле с подносом воздушного безе в форме сердечек. «С днем всех влюбленных, леди Кристина!» — приветствовала она меня. «И тебя с праздником, Мария!» Безе такие же вкусные, как и печенье. На улице сегодня было слегка ветрено, но царила праздничная атмосфера. Казалось, весь мир желал друг другу любви. У меня даже приподнялось настроение. Возможно, все обернется лучше, чем я предполагала. Мне хотелось, чтобы поскорее наступил обед, и я смогла отправиться к мадам Паулюс. Но когда я вошла в ангар и увидела плачущую навзрыд Барбару, все эти мысли развеялись. «Что случилось?» Я быстро приблизилась к ней. «Ты поранилась? Что-то с драконами?» В ответ она только мотала головой. «Мистер Бернард, вы объясните, что происходит?» Я подняла глаза на хозяина, Драка и сыновья, стоявшего неподалеку с растерянным видом. В эту минуту Барбара издала сдавленный возглас и в слезах выбежала за дверь. «Что с ней?» Я в недоумении посмотрела ей вслед. «Мистер Бернард» выглядел одновременно смущенным и сердитым. «Эта девушка неправильно меня поняла. Что вы имеете в виду?» Утром я предложил снова подняться в дирижабле, чтобы отрепетировать выступление к выставке. Она согласилась. А когда мы оказались на высоте нескольких метров, набросилась с... Тут он умолк и только махнул рукой. «Она вас поцеловала?» — догадалась я. «Да», — с досадой буркнул он. «А когда я сказал, что у нас должны быть лишь деловые отношения, и я нанял ее для работы, обвинила меня в том, что вчера, успокаивая ее, я дал повод думать о чем-то большем». Очевидно, для Барбары первый полет, когда она в испуге бросилась на шею мистеру Бернарду, выглядел совершенно иначе, как геройское спасение. В итоге бедняжка влюбилась в хозяина. «Подождите, я попробую все уладить». Я направилась к выходу. Мне удалось нагнать Барбару возле касс. Я попыталась уговорить ее вернуться, но она и слышать ни о чем не хотела, только твердила, что ее коварно использовали, видимо, тем, что платили двойную зарплату, завлекли и обманули в ее чаяниях. Вернулась я ни с чем. Мистер Бернард сидел на перилах возле стойла Изабеллы. «Она не будет выступать», — покачала я головой, — «и увольняется». Хозяин Драка и сыновья взъерошил волосы и, поднявшись мне навстречу, коротко кивнул. «Тогда мы не будем участвовать в выставке». «Нет, вы не можете так поступить. У меня нет другого выхода. Эрнеста уехала, Барбара отказалась, а никого другого я так быстро не найду. Один же я выступать не могу». «Постойте», — произнесла я неожиданно для себя, когда он уже направился к лестнице. «Есть еще я. Мистер Бернард», — удивленно остановился. «Вы? Ну как же ваша тетя? И вы ведь никогда не поднимались в корзине». «Не поднималась», — согласилась я. «Сегодня будет первый раз». Мистер Бернард замер, а потом приблизился и тихо произнес. «Вы уверены, Кристина?» «Нет». «Да», — вслух ответила я. Он замолчал, пристально глядя на меня. И в этом взгляде вдруг почудилось что-то знакомое. «Идемте». Он потянул меня к выходу. «Мы успеем один раз подняться на дирижабле». Я последовала было за ним, но тут в ангар вбежал один из рабочих и, протягивая хозяину записку, произнес. «Мистер Бернард, выставку перенесли. Начало не в 11, а в 10». Хозяин Драка и сыновья пробежал глазами текст, выругался, извинился передо мной и снова выругался. «Значит, времени нет». Он поднял на меня глаза. «Нужно подготовить Еву и Изабеллу». В течение следующего получаса царила суматоха. Мы будили драконец, чистили их, покрывали тканями, собирали упряжь. Наконец, все приготовления были завершены. «Я перевезу сперва Еву, потом Изабеллу», — сообщил мистер Бернард. «А вы, пожалуйста, займитесь нашим оформлением и передайте вот эти бумаги комиссии». Протянул он мне документы. «Держите деньги на экипаж». Вскоре он уже вскочил в седло, и распахнувшаяся крыша выпустила его верхом на Еве в объятия неба. Перевязав бумаги и взяв вещи, я направилась к выходу. Один из рабочих нашел для меня экипаж, и вскоре я уже ехала за город, где на огромном поле и должна была состояться внушавшая столько трепета выставка. Еще на подъезде я услышала музыку, которая время от времени прерывалась ревом. При этих звуках что-то внутри меня сжалось. Ева и Изабелла были спокойными драконицами, но я слышала, что есть и такие, которые имеют более агрессивный нрав, или же их специально науськивают хозяева. «Приехали, мисс!» — сообщил извозчик, когда мы остановились. «Спасибо». Придержав шляпку, я сошла с подножки, и он удивленно на меня посмотрел. Такими же взглядами одарили меня и другие посетители, бывшие поблизости. Неудивительно. На мне была маска, та самая, которую я надевала на встречу с Орфеем. Я не могла показаться на выставке с открытым лицом, потому что наверняка встретила бы много знакомых, и это была единственная идея, которая пришла мне в голову. К счастью, маска так и осталась лежать в сумочке с прошлого вечера. Я надеялась, что ее примут за часть моего сценического образа. Решительно поправив стопку документов, я направилась в сторону видневшегося впереди главного шатра. Точно такие же, только поменьше, образовывали кольцо. Они были уже для участников. Когда я вошла внутрь, несколько господ, сидевших за столом с табличкой «Жюри», приподняли брови. «Агентство «Драка и сыновья»?» поинтересовался тот, которому я протянула заполненную анкету с заявлением мистера Бернарда. «Да, сэр. Я надеялась, что джентльмен не узнает меня. А вот я узнала лорда Хогби. Он несколько раз навещал дом тетушки Мейбл. Кроме того, мы встречались в салонах, которые посещала наша семья. За этим же столом я увидела еще несколько знакомых. А вы? Барбара. Что ж, мисс Барбара, похоже, бумаги в порядке. Ваш шатер под номером 3», — произнес он, протягивая мне что-то вроде деревянного колокольчика с большой цифрой на нем. «Начало через час». «Благодарю, сэр». Войдя в шатер, я обнаружила вещи мистера Бернарда. Тут же были и оба седла. Значит, он доставил и Еву, и Изабеллу. Пройдя шатер насквозь и выглянув с другой стороны, я на какой-то миг ослепла. Во-первых, от утреннего солнца, заливавшего огромное поле. А во-вторых, от представшего зрелища. Многие участники уже вывели на поле своих драконов. И теперь кто-то отрабатывал трюки. Кто-то кормил своих животных, а кто-то совершал пробные полеты. Я увидела мистера Бернарда. Он проверял крепление корзины, пока Ева плавно махала крыльями, с любопытством следя за его действиями. Я тоже залюбовалась. Движения хозяина, драка и сыновья были быстрыми, отточенными, и, казалось, он никого не замечал, поглощенный работой. Покончив с узлами, он что-то шепнул Еве, и она изогнула шею. Наклонившись, он кинул ей и Изабелле рубленого мяса из ведра. Обе драконицы поймали еду на лету. Обернувшись, хозяин заметил меня и помахал рукой. Должно быть, узнал по номеру на шатре, потому что солнце было за моей спиной, и он мог видеть лишь мой силуэт. В эту минуту прозвучал сигнал, и ведущий предложил всем зрителям и участникам занять свои места. Я взглянула на трибуны. Публику нельзя было назвать слишком разношерстной. По крайней мере, на лавках сидели лишь представители высшего и среднего класса. Простой люд тоже пришел, но теснился возле самой ограды, опоясывающей поле. Мест для них не предполагалось. «Начинаем, мисс!» — произнес один из работников, жестом прося меня отодвинуться. Я кивнула, отступая в сторону, и снова перевела взгляд на поле. После сигнала все началось. Никогда не видела столько драконов разом. Точнее, я никогда не видела других драконов, кроме тех, что принадлежали агентству «Драка и сыновья», и того старого дракона Руальда, который много лет назад катал меня в парке. Все драконы были разные, с шипами по загривку и без, массивные и легкие, агрессивные, выпускавшие пар из ноздрей и время от времени издававшие рык, так что на одного даже пришлось надеть намордник, и смирные. Изабелла и Ева выделялись, изящные, с длинными шеями и спокойным, добрым нравом. Они привлекали взгляды. В первом раунде шло представление участников, и земля дрожала под ногами, когда драконы шли по полю на поводу у своих хозяев или нанятых работников. Мистер Бернард, закатав рукава рубашки, вел сразу и Изабеллу, и Еву. Я убедилась, что выбор ткани под седло был удачен. Когда все оказались представлены, началась основная часть представления, и тут я потеряла счет времени. Драконы описывали круги над полем, ловили на лету кольца и другие предметы, которые кидали хозяева, напоминая огромных огнедышащих собак, выполняли различные фигуры и множество других трюков. Затем начались полеты. Члены жюри, которым был отведен отдельный стол на трибунах, наблюдали за тем, как драконы снимаются с места, взлетают и, описав пару кругов над полем, садятся. Их глаза внимательно следили за тем, чтобы взлет и посадка были мягкими, а животные при этом не покидали отведенных пределов и не задевали ограждение даже кончиками крыльев. Не у всех получалось гладко. «Как захватывающе, правда?» — произнесла одна дама, проходя мимо во время перерыва. Ее супруг, а локоть которого она опиралась, тоже начал делиться впечатлениями. Люди потянулись к стоящему в стороне столу с закусками, и все напоминало обычные скачки, которые мы с маменькой, сестрами и папенькой когда-то посещали. Многие были в светлом и ошиблись с выбором обуви. Легкие матерчатые туфли мало годились для прогулок по земле, изрытой когтями драконов. Я подошла к столу и, подхватив тарталетку с паштетом, быстро сунула ее под маску. «Вы видели ту драконицу с серебристой шкурой?» Раздался позади знакомый голос, и я чуть не выронила поднос, на который набирала еду для мистера Бернарда. «Серебристый!» Фыркнул другой знакомый голос. Скорее, светло-лиловый. Ох уж эти твои сказочные эпитеты. Я так и замерла. Позади, в каких-то двух шагах от меня, Лизи и Гертруда активно обменивались впечатлениями. Я поспешно положила на поднос все то, до чего дотянулась рука, и обошла стол так, чтобы меня закрыли другие гости. Сестры и маменька пришли не одни. С ними еще были леди Луиса, Чарли и даже тетя Мейбл с леди Евгенией. Все сестры были с кавалерами. И Джордж, Арнольд, Ронни и Гарри. Сейчас активно налегали на угощение, отдавая должное таланту повара. «А как представление вам?» Поинтересовалась Беллатриса у Виолы, и та совершенно очаровательно, как и всегда, поделилась своими впечатлениями. «И что же, вас совсем не пугают драконы?» присоединился к их беседе Чарли. Виола прохладно ответила что-то не слишком вразумительное, после чего отошла побеседовать с Лизи. Помню, она как-то говорила, что не любит Чарли. Верно, беседы с Орфеем ей нравятся куда больше. «Как жаль, что ваша племянница не смогла присутствовать», — донесся до меня голос леди Луисы. «Да, у нее сегодня занятия в университете», — ответила тетя. Дальше я уже не слушала. Подхватив последний поджаренный кусочек хлеба с рыбкой, наколотый на зубочистку, двинулась к шатру. Мистера Бернарда внутри еще не было. Должно быть, успокаивал Изабеллу и Еву после выступления. Я уже потянулась откинуть полог, как в шатер зашел сам хозяин, Драко и сыновья. «Пожалуйста, побудьте с Евой и Изабеллой», — бросил он, не глядя на меня. Очевидно, мистер Бернард очень устал. «Да, сэр», — ответила я, проводив взглядом его фигуру, прошествовавшую к столику, где я оставила закуски. Сходив к драконицам, я убедилась, что с ними все в порядке. Обе, как и их хозяин, устали и сейчас отдыхали. Наконец, перерыв закончился, и объявили о начале заключительной части. Когда я вернулась в шатер, мистера Бернарда там уже не было, а на тарелке оставались лишь крошки, чему я крайне порадовалась. Зрители и участники вернулись на свои места, и я почувствовала, как меня охватывает волнение. Начинались полеты со сложными фигурами. Та самая часть, где мистеру Бернарду понадобится моя помощь. Я следила за тем, как драконы выписывали в воздухе спирали, изгибали во время полета шеи, ловили прямо в воздухе куски мяса, которые кидали им наездники. Один дракон выпустил струю огня, вызвав у публики испуганные возгласы, сменившиеся бурными аплодисментами. «Следующий идете вы, мисс», — объявил служащий. Я смогла только кивнуть, после чего, поправив маску, двинулась на поле. Лица расплывались, а земля казалась какой-то слишком мягкой, пружинищей. Корзина была уже готова, а дирижабль надут. Но все мои страхи и волнения отступили, когда я увидела, как в воздух поднимается мистер Бернард на Еве. Драконица мягко снялась с места, быстро набирая высоту. Я поневоле замерла, глядя на то, как дракон и человек превратились в одно целое. Ветер трепал рубашку мистера Бернарда, но тот, казалось, ничего не замечал. Головы всех зрителей тоже поднялись, когда он оказался прямо над центром поля. И у всех вырвался дружный вздох, когда драконица, сложив крылья, спикировала вниз. Лишь перед самой землей она вновь их расправила, обдав нас теплым воздухом. Несмотря на то, что я уже видела эту фигуру, сердце замерло, как в первый раз. Мистер Бернард продолжил, но мне уже и самой пора было подниматься в корзину. Опираясь на руку служащего, я зашла внутрь, закрыла дверцу и обрубила специальным ножом канат. Потом условленным сигналом дала понять Изабелле, что все в порядке и можно взлетать. Сказать, что меня трясло, это ничего не сказать. Когда дирижабль оторвался от земли и стал подниматься, мне показалось, что я буду так подниматься бесконечно, пока земля не окажется маленькой точкой далеко внизу. А потом, в какой-то момент, на смену страху пришла эйфория. Ветер бил в лицо, на другом конце поля Ева проделывала фигуры, солнце мягким светом заливало небо, разрезая его на живописные слои. А я вдруг почувствовала себя очень легкой и свободной. Тут мистер Бернард сделал поворот, и Ева начала приближаться к нам. В общем-то, от меня ничего особого не требовалось. В конце все участники должны были продемонстрировать способность драконов летать под седлом и поднимать дирижабль. Именно поэтому требовались двое. С минуты на минуту все должно было закончиться, и ведущий снова объявил наши имена, точнее, мистера Бернарда и Барбары. От приближающегося хозяина Драка и сыновья нас отделяла какая-то дюжина метров, когда произошло непредвиденное. Об этом я узнала по крикам внизу. Один из драконов-участников, видимо, разодоренный представшим зрелищем, рванулся с места и, вырвав из земли прут, к которому был привязан, взмыл в небо, тяжело взмахивая крыльями. Это был тот самый агрессивный дракон, на которого ранее пришлось надеть намордник. Что происходит, я сообразила только тогда, когда он начал стремительно приближаться. Заметив это, мистер Бернард оставил последнюю фигуру незавершенной и свистом дал понять Еве, чтобы она как можно скорее летела к нам. Когда я уже могла видеть его сосредоточенное, побледневшее лицо, корзину вдруг тряхнуло. Ее толкнул крылом тот дракон. Меня швырнуло о борт, а в следующий миг верхняя часть моего тела оказалась сперва очень легкой, а потом очень тяжелой. Я еще пыталась уцепиться за веревки и борта и слышала, как кричали люди, но потом руки перевесили. Последнее, что я видела, это как мистер Бернард одним движением вскочил ногами на седло, вытягиваясь во весь рост. А потом свист в ушах, дикий страх и боль, когда мое тело обо что-то ударилось. «Поймал», — шепнули над ухом, и я, наверное, на несколько секунд потеряла сознание или же просто перестала понимать, что происходит. Но вскоре я снова вернулась к свисту ветра и реву на трибунах. Люди, стоя, наблюдали за тем, как мистер Бернард прижимает меня к себе, уже снова сидя в седле. А Ева послушно, сама, без команды, кругами начинает снижаться. До самой земли хозяин, драка и сыновья, держал меня так крепко, словно я могла выпасть прямо из его объятий, просочившись сквозь руки. Последние метры нас сопровождали несмолкающие овации. Агрессивного дракона уже заставили приземлиться, и сейчас его хозяин что-то кричал ему, прерываясь на то, чтобы давать объяснение собравшимся вокруг. «Вы целы?» — раздалось у меня над ухом. Я осознала, что уткнулась лицом в грудь мистеру Бернарду, а пальцами вцепилась в него так же, как цеплялась Барбара во время ее первого в жизни полета. «Да», — глухо выдавила я, слыша, как быстро, несмотря на спокойный тон, бьется его сердце. «Вы молодец», — начал было хозяин, и вдруг изумленно застыл, глядя на меня. «Ваша маска». Я тоже застыла, чувствуя себя странно. С одной стороны, понимала, что должна встать на ноги, с другой — не желала покидать его объятий. «Мистер Бернард хотел сказать что-то еще», но тут нас обступили люди. Кто-то предлагал помощь, кто-то протягивал одеяло, кто-то просто выражал сочувствие. Мистер Бернард что-то им объяснял, то и дело оборачиваясь и скользя по мне взглядом. Я попятилась, поправляя кем-то наброшенное мне на плечи и то и дело сползающее одеяло. Тело тотчас стало каким-то вялым, неповоротливым. Теперь, когда страх отступил, осталась только дрожь и слабость. Миновав толпу шумящих людей, я обернулась по сторонам и двинулась прочь. Ведущий объяснял взволнованным зрителям, что все в порядке, и мисс Барбара не пострадала. Когда все более-менее улеглось, а я двинулась в направлении выхода, начали объявлять результаты полетов. Сбросив одеяло и игнорируя обращенные ко мне вопросы, я выскользнула через главный шатер, села в экипаж и назвала адрес, куда ехать.